Глава 37. Бестелесный. Все случилось в один миг. Только что Милос сидел в теле человека и собирался взорвать центральный газовый коллектор, а в следующее мгновение он стоял на полу и медленно проваливался сквозь него. Что-то изменилось. Он сразу почувствовал это. Внезапную легкость, мгновенное разъединение связи. Живой мир, который всегда выглядел туманным и нечетким, расплылся еще больше, словно Милос стал на шаг дальше от него. И юноша запаниковал. К нему пришло ощущение невосполнимой потери. Ощущение, которое он затруднялся определить словами. Он отогнал от себя страшную догадку, отказываясь даже думать о том, что означает это ощущение. И снова попытался скинджекить инженера. Но он прошел через тело человека без малейшей задержки. Милос не чувствовал плоти, не мог услышать ни единой мысли своего бывшего хозяина. «Нет!» Он прыгал снова и снова, но это было все равно, что пробовать вселиться в тень. Наконец Джилл и Лося расчистились со своих тушек и уставились на него. «Что это с тобой?» — спросила Джилл. «Ничего!» — рявкнул Милос. «Продолжайте выполнять задание!» Но ни тот, ни другая не двинулись с места. Теперь и остальные скинджекеры начали выходить из своих носителей, пытаясь сообразить, что, собственно, происходит. Милос оказался в центре всеобщего внимания. Он завопил от ярости и принялся прыгать в каждую проходящую мимо тушку, но все без толку. «Я прерываю операцию», — сказала Джилл. «Как бы не так! Ничего ты не прерываешь! Я главный скинджекер! Я здесь отдаю приказы!» «Прошу прощения», — возразила Джилл. «Но какой из тебя главный скинджекер, если ты не можешь скинджекить?» Детишки Мэри ликовали. Несчастье удалось предотвратить. Мэри не разделяла их восторга, но, будучи достаточно умна, не показала своего разочарования. Если бы Милосу удалось выполнить все как задумано, взрыв снес бы несколько жилых кварталов. Вот это было бы совсем другое дело. Тот факт, что Милос больше не был способен к скинджекингу, поставил перед Мэри целый ряд проблем, которые ей пришлось решать безотлагательно. Да, дело не выгорело, но Мэри старалась во всем увидеть позитивную сторону. Как бы она ни была раздосадована, стакан всегда представлялся ей наполовину полным. Она обвела взглядом свою обширную тучу после светов и внезапно поняла, что грандиозная фиаско обернулась, по сути, неожиданным триумфом. Ее дети верили, что авария была предотвращена благодаря усилиям скинджекеров, из чего следовало, что подопечные Мэри теперь безоговорочно уверовали в то, что их хозяйка обладает способностью видеть будущее. И не только видеть, но и изменять. С сегодняшнего утра они станут беспрекословно слушаться ее. Вот в этом случае можно было определенно утверждать, что неудача сделала ее сильнее. Мэри воспряла духом и тут же принялась планировать следующую операцию. Уж тогда, можете не сомневаться, их точно ждет настоящий успех. В течение 11 лет Милос принимал свою способность входить в живой мир и выходить из него как должное. Он даже не задумывался, когда у него возникало желание полакомиться сочным бургером или вдруг приходила охота прокатиться по заснеженному склону в теле тушки, которая действительно умела хорошо управляться с лыжами. В глубине души он, конечно, сознавал, что это не будет продолжаться вечно. Но так уж устроен Междумир. В нем завтрашний день — это всего лишь повторение сегодняшнего. Милос никогда не задумывался над тем, каким станет его существование без скинджекинга. Поэтому, когда умерло его тело, он не был готов к обрушившемуся на него потрясению. Для Милоса случившееся стало трагедией. Как обычно и после света терпят все это. Постоянный голод, удовлетворить который можно лишь изредка, да и то не до конца из-за скудости пищи. Медленное, но неизменное стирание памяти. Безжалостную утрату собственного «я». Однако самое ужасное — это быстрота, с которой регрессирует бывший скинджекер, словно наверстывая упущенное время. Воспоминания не только меркли, их словно высасывало в вакуум. Милос вдруг обнаружил, что его разум, всегда работавший четко и ясно, стал словно открытый сундук, и стоило ему только извлечь из него какое-нибудь драгоценное воспоминание, как оно немедленно затухало, исчезало благодаря самому акту извлечения. Всего за один день он забыл окончание своей фамилии, которое бережно хранил в памяти все эти годы, и со страхом понял, что у него нет даже малейшей возможности измерить глубину того, что уже улетучилось из его памяти. «Привыкай», — посоветовала Джилл, которой вид поверженного врага доставлял необычайное удовольствие. «Научись быть таким, как все. Хотя я уверена, тебе даже и учиться особо не придется». Но дело было не только в том, что он стал заурядным после света. Если ты долго существовал с ощущением двойного гражданства в столь разных вселенных, то потерять связь с одной из них — это то же самое, что потерять руку или ногу. Милосу раньше никогда не приходило в голову, что для обычного после света живой мир с тем же успехом мог бы находиться на Луне. Как ни тушься, не достанешь. Он не мог понять, как можно существовать без связи с миром живых. Милос отправился к Мэри, зная, что у нее всегда найдутся мудрые слова, что она утешит, подскажет,